печально машет крыльями. Неожиданно для самого себя Григорий сказал: «Тепло будет, в теплую сторону летит». И, встрепенувшись, хрипло засмеялся. «Ну!» — он воровски повел низко опущенными зрачками опьяневших глаз и рывком притянул к себе Аксинью. Глава 9. Вечером у косой Лукешки в половине Штокмана собирался разный люд. Приходил Христоня. С мельницы валет в накинутом на плечи замасленном пиджаке. Скалозуб Давыдка, бивший 3 месяца баклуши. Машинист Котляров Иван Алексеевич. Изредка наведывался Филька Чеботарь. И постоянным гостем был Мишка Кошевой, еще не ходивший на действительную, молодой казак. Резались сначала в подкидного дурака, потом как-то незаметно подсунул Штокман княжонку Некрасова, стали читать вслух, понравилось. Перешли на Никитина, а около Рождества предложил Штокман почитать затрепанную, бесперепетную тетрадку. Кошевой, окончивший когда-то церковную школу, читавший вслух, пренебрежительно оглядел промасленную тетрадь. «Из нее лапши нарезать, дюжа жирная!» Христоня гулко захохотал, ослепительно блеснул улыбкой Давыдка, но Штокман, переждав общий смех, сказал: «Почитай, Миша, это про казаков, интересное». Кошевой, свесив над столом золотистый чуб, раздельно прочел: «Краткая история донского казачества», и оглядел всех, выжидающе щурясь. «Читай», — сказал Иван Алексеевич. Мусолили 3 вечера. Про Пугачева, про вольное житье, про Стеньку Разина и Кондратия Булавина. Добрались до последних времен. Доступно и зло безвестный автор высмеивал скудную казачью жизнь, издевался над порядками и управлением, над царской властью и над самим казачеством, нанявшимся к монархам в опричники. Заволновались, заспорили. Загудел Христоня, подпирая головой потолочную матку. Штокман сидел у дверей, курил из костяного с колечками мундштука, смеялся одними глазами. «Правильно, справедливо», — бухал Христоня. «Не сами виноваты. Довели до такой срамы казаков». Кошевой недоуменно разводил руками и морщил красивое темноглазое лицо. Был он коренаст, одинаково широк и в плечах, и в бедрах, оттого казался квадратным. На чугунно-крепком устое сидела плотная в кирпичном румянце шея, и странно выглядела на этой шее красивая в посадке небольшая голова с женским очертанием матовых щек, маленьким упрямым ртом и темными глазами под золотистую глыбой курчавых волос. Машинист Иван Алексеевич, высокий, маслаковатый казак, спорил ожесточенно. Всосались и проросли сквозь каждую клетку его костистого тела казачьи традиции. Он вступался за казаков, обрушиваясь на Христоню, сверкая выпуклыми круглыми глазами. «Ты обмужичился, Христан! Не спорь, что там! Тебе казацкой крови на ведро поганая капля! Мать тебя с воронежским яичником прижила!» «Дурак ты, дурак, братец!» — басил Христоня. «Я правду отстаиваю!» «Я в атаманском полку не служил!» — ехидничал Иван Алексеевич. «Это в атаманском, что не дядя, то дурак!» «И в армейских попадают такие, что не в проворот!» «Молчи уж, мужик! А мужики аль не люди?» «Так они и есть мужики, из лыка деланные, хворостом скляченные!» «Я, брат, как в Петербурге служил, разных видал. Был, стал быть, такой случай», — говорил Христоня, в последнем слове делая ударение на «а». «Несли мы охрану царского дворца в покое